Что хочет новый капитан? Потери у него после двух абордажей были однозначны, но он совсем не хочет, чтобы я влился в число его абордажников, да и техников тоже. Вообще, я сильно рассчитывал на это, что вольюсь в число пиратов, а потом незаметно исчезну со станции, но, как оказалось, в пиратах меня не жаждут видеть, и непонятно, то ли морды не вышел, то ли баллов не добрал на местном конкурсе красоты. Факт заключался в том, что я хотел попасть в пираты, но не получалось. Как новый капитан поступит со мной, было непонятно. Слишком много было вариантов. Понятно только одно, вряд ли прикончит, слишком жаден. Скорее всего, сделает так, как ему прикажут те, с кем он сотрудничает. А вот что ему прикажут, с этим было все совсем неясно. Глава 14 умышленно ничего не трогал здесь, как хакер, сильно опасаясь ловушки. Проверил, можно ли подключиться к местной сети. Подключиться оказалось можно, и местная сеть работала, но был нужен логин и пароль, который не продавался, как на простых станциях, а выдавался с разрешения местных командиров. Впрочем, я не был удивлен этим, на других пиратских станциях, где мне довелось побывать, была такая же история. Уже засыпал, когда события стали развиваться крайне стремительно. Сильный взрыв сотряс каюту, в которой находился, от него и неожиданности свалился с койки на пол. Поначалу, что происходит, было неясно, но вскоре из-за двери стали доноситься звуки боя. Кто-то решил, что можно напасть и попытаться захватить артефакты древних, так как два предыдущих боя изрядно подсократили количество абордажников и дроидов у нового капитана. Все стихло только под утро, тогда же я уснул. Пришел я в себя и был весь удивлен происходящим. Находился теперь я уже не станции. Лежал на старой койке, с облезлой, старой, засаленной и местами с порванной обшивкой. Потрогал перегородку, около которой лежал, и понял, не ошибся. За перегородкой находился двигательный отсек. Корабль сейчас разгонялся для прыжка, маршевые двигатели работали на максимальной мощности. Развернувшись, я осмотрел помещение, где находился. Небольшое помещение, по большей части заваленное старым хламом, которому место было давно на свалке. Все это сильно напоминало небольшую мастерскую техника корабля, которая находилась на любом транспортнике. Встал с койки и попробовал выйти из помещения. Входная дверь оказалась запертой. Искин. Слушаю, раб, пришел ответ Искина. Статус. Раб. Техник корабля. Ограничения. Максимальные. Запрещено покидать помещение. Доступ к дроидам. Только с разрешения капитана. Кто капитан этого корабля? Закрытая информация, в доступе отказана. Ну надо же. Тогда я решил осторожно заполучить доступ к наружным камерам наблюдения и без проблем их получил, как техник корабля для текущего ремонта. Корабль находился пока в той же пиратской системе и сейчас разгонялся для ухода в гиперпространство. Пиратскую станцию я обнаружил за кормой. Корабль ее покинул от силы пару часов назад. Хотя нейросеть показывала, что я пробыл в отключке почти 8 часов. Где я находился, еще 6 часов, было неизвестно. Снаружи корабль выглядел старым, впрочем, такое же впечатление у меня сложилось после осмотра помещения, в котором я находился. Тогда я стал осторожно копаться в Искине и вскоре получил доступ к внутренним камерам наблюдения, а их на корабле хватало. Сложно было сказать, из скольких разумных состоял экипаж корабля. Большая часть камер в каютах не работала, но мне удалось хорошо рассмотреть тех, кто находился в рубке корабля. Долго рассматривал разумных, что находились в рубке, но ни одного из них не узнал. Честно говоря, для меня оставалось загадкой, где я оказался. Что корабль, понятно, если это один из кораблей нового капитана, только пираты на таких старых корытах не летали. Эта старая корыта не то что догнать никого не могло, оно бы развалилось от старости только от попытки преследования. Что оно делало на пиратской станции? И что на нем делаю я? Эти два вопроса волновали меня больше всего. Тогда я немного покопался у Искина в записях и вскоре выяснил, что на борт корабля меня привез дроид, он положил меня на кушетку и уехал. Это нисколько не прояснило ситуацию. Оставалось только дожидаться капитана и осторожно ковыряться в Искине. Впрочем, вскоре я понял, что зря опасался поднятия тревоги, и Искин, как и сам корабль, оказался старым, и с безопасностью на корабле дело обстояло совсем плохо. Заразив Искин вирусом, решил посмотреть планировку корабля. Вскоре выяснилось, что корабль, мало того, что старый, так еще удлинен и собран из двух кораблей. Причем обоим кораблям давно полагалось находиться на свалке металлома. Хотя само решение, как состыковали эти корабли, мне понравилось. Увлекшись, я не заметил, что нахожусь в помещении не один. Боль от ошейника меня выгнала дугой, и я свалился с кушетки на пол. Впрочем, продолжалось это недолго. Боль отступила, и я посмотрел на тех, кто пришел ко мне. Их было двое, оба аварца. Оба высокие. Один, тот, что находился немного ближе ко мне, был на полголовы ниже второго, отрастил приличный живот. Второй, что находился за ним, не страдал от ожирения, но выглядел грязным. Длинные скомканные волосы, заплетенные в десяток косичек, выглядели сотню лет немытыми. Сейчас оба рассматривали меня. «Ну как тебе наше приобретение?» — спросил у второго тот, что был животиком. «И сколько ты за него заплатил?» — спросил у него второй. Немного Бальтазар сказал, что он непослушный, и поэтому продал его за 40 тысяч. «Это ты называешь немного?» «Да я бы за него и 20 не заплатил. Уверен, он тебе подсунул раба со вторым или третьим уровнем знаний и без опыта. Обижаешь, он флотский, 10 лет отслужил на флоте. Так и знал, что он тебе что-то дерьмовое подсунул, эх, надо было мне к нему идти. Так и шел бы. Ты ведь знаешь, что нельзя, мы с ним в ссоре. Тогда не ворчи, отличный техник. Раб, у тебя какой уровень разученных баз?» «5-й», — ответил ему. «Вот видишь, а ты говоришь, плохой техник. Чего это он его продал тогда так дешево? А я долго с ним торговался. Все равно здесь что-то не то». «Да, все в порядке». Бальтазару были срочно нужны креды, вот он и устроил распродажу. Зачем они ему? Чтобы нанять новых абордажников и прикупить абордажных дроидов. А старые куда делись? У него большие потери. На станции болтают, что они с Листроем сильно закусились. Вроде вначале Бальтазар напал на Листроя, а вчера Листрой ответил и напал на Бальтазара. А из-за чего? А тебе не все равно. Главное, что ему нужны креды, и он был готов уступить в цене. По большому счету все равно, но нужно было выяснить, что у них произошло, может, получилось больше скидку выбить. Он и так шел как скидка. Ты сейчас серьезно? Конечно. Зачем ты его тогда взял? Нужно было что-то стоящее брать. А техника мы бы и так нашли.